шаг навстречу и порывисто заключил девушку в свои объятия. «О, Господи, Лианна, как же я скучал по тебе!» — страстно прошептал он, уткнувшись лицом в ее шею и еще крепче прижимая к себе. Его пальцы принялись осторожно перебирать заплетенные в косы и уложенные на затылке волосы девушки. И вот они золотистым плащом свободно упали на плечи Лианны. Ей казалось, что она наконец-то вернулась домой. Так уютно чувствовала себя Лианна в объятиях Ранда. От него пахло морем и солнцем. «Где ты был, Ранд?» — тихо спросила она. «Можно сказать, нигде. Где нет тебя, там нет и меня», — ответил Ранд, приподнимая подбородок Лианны. Их губы слились в долгом упоительном поцелуе. Руки Лианны скользнули по телу Ранда, даже под кольчугой ощущая его упругие крепкие мышцы. Потом они взметнулись вверх, к золотистым волосам. Вся трепеща, девушка прильнула к нему, каждой клеточкой своего тела, наслаждаясь сладостным поцелуем, раскрывая губы навстречу его требовательному языку. Лианна вдыхала аромат мужского тела, чувствуя, как разгорается в ней пламя страсти, и, движимая желанием, все крепче прижималась к Ранду, словно стараясь с ним слиться воедино. Неожиданно Ранд напрягся и с трудом оторвался от ее губ. В его изумрудных глазах была такая боль, что у Лианны на миг перехватило дыхание. Взяв себя в руки, она как можно спокойнее спросила: «Почему тебя так долго не было?» Он ласково погладил ее по щеке. «Мы не должны встречаться тайком, Лианна. А большего я не могу тебе предложить. Это меня и мучает». «Как ты можешь так говорить? Как ты можешь принижать дружбу, которую дал мне?» С этими словами девушка поднялась на цыпочки и крепко поцеловала Ранда в губы. Потом, смутившись своего порыва, опустила голову, чтобы спрятать от него пылающие щеки. Она боялась взглянуть на Ранда. Не оттолкнет ли его ее смелое поведение? Он и так не одобрял увлечение Лианны стрельбой. А теперь, возможно, она невольно разрушила рыцарские представления Ранда о том, каков должен быть идеал женщины. Юноша осторожно откинул волосы с лица Лианны. И она с огромным облегчением прочитала в его взгляде только любовь. «Если бы я мог дать тебе больше, чем дружбу», — прошептал он. В ее груди затеплилась надежда. «Я приходила сюда почти каждый день», — призналась девушка. Ранд взял ее руку и прижался губами к запястью. «Практиковаться в стрельбе?» — насмешливо поинтересовался он. Лианна покачала головой. «Ты же знаешь, я искала тебя. И поэтому спрашиваю, где ты был?» Ранд молчал. Тогда она отважилась предложить. «Понимаю, я не должна расспрашивать об этом. Ведь ты занимался рыцарскими делами величайшей секретности». Девушка бросила на него испытывающий взгляд и многозначительно сказала: «Но я обо всем догадалась». Ранд затаил дыхание. «Лианна, не беспокойся, я даже горжусь тем, что ты прогнал англичанина». Он растерянно заморгал глазами. «Прогнал?» «Да-да, мы слышали, что проклинальщик уплыл». В ее глазах сияло восхищение. «Ты дрался с ним, Ранд? Ты убил того, кто хотел завоевать замок?» «Англичанин уплыл по своей собственной воле», — с трудом подбирая слова, заговорил Ранд. «Кровь не пролилась. О, он убежал в Англию как последний трус, да? Я не знаю, Лианна.